Глава 4. Ученик воина. Графство Роглан на Георга особого впечатления не произвело. Тот же Хемрот, откуда он прибыл, куда крупнее. Разве что стены вокруг столицы более солидные, и вообще город походит на огромный, хорошо укрепленный замок. Оно и понятно. До границы с горными племенами недалеко, всего-то миль 60. Один переход для конного отряда. Изредка бывало, что горцы сбивались в довольно многочисленное войско и совершали серьезные набеги. Правда, им удавалось пограбить лишь окрестности. Для того и возведены такие мощные укрепления, чтобы сберечь самое главное достояние любого сюзерена – людей. Город расположен на левом берегу, оседлав один из холмов, отчего кажется, что он как бы поднимается террасами. Напротив западных ворот перекинут мост через Беллону. Это единственное каменное сооружение на все графство, поэтому большинство сухопутных торговых путей находится именно здесь. Имеются еще и две паромные переправы, но с появлением моста купцы предпочитают все же сделать крюк и пройти через Роглан. Кстати, жители графства вполне обеспеченные люди. Здесь развиты ремесла, поэтому можно не только сбыть свой товар, но и прикупить необходимое. Многие сухопутные торговцы оптом сбывали свой товар речным, которые сплавлялись вниз по течению. На берегу имелась обширная пристань с множеством складов, их можно было арендовать по сходной цене. Для графа главное не заработать на этом, а создать удобства для купцов. Ведь основной доход именно с оборота. А начни их притеснять? Нет, пару раз наверняка выжмешь изрядно, но дальше... Дальше будет только хуже. Потому и не пожалел денег на устройство переправы, чтобы создать дополнительные удобства для торговцев. Мост выходит не прямо к городским воротам, до них еще сотни три шагов. На левом берегу у основания переправы построена надвратная башня. В качестве ворот служит последний пролет, который является подъемным. Там и гарнизон стоит постоянный. В случае необходимости подвижная часть убирается... Была переправа, а вот ее уже и нет. С обратной стороны имеются решетка и подъемный мост через ров, заполненный водой. Гарнизон вполне может держать круговую оборону, но нужно еще поискать тех дураков, что будут осаждать это укрепление. Ведь не составит никакого труда поддержать обороняющихся с городских стен. Поговаривают, что есть еще подземный ход от башни за городские стены. В случае надобности отсюда можно и вылазку устроить, взяв в клещи противника, забредшего в этот промежуток. Вокруг раскинулся посад из деревянных построек. В случае реальной опасности они тут же полыхнут, освобождая пространство перед стенами. Устроившиеся здесь прекрасно об этом осведомлены, но все же предпочитают рискнуть. Построиться в городе не так уж просто и куда дороже. Там довольно тесно, и все постройки из камня. Графа Роглана вполне можно назвать параноиком. Даже кварталы представляли собой некую разновидность укреплений. Стоит перекрыть несколько ворот, и кварталы превращались в настоящие оборонительные сооружения. Конечно, стены не такие высокие, как городские, ворота не такие прочные, как в графском замке. Но трудности при штурме создадут изрядно, потому что штурмовать придется каждый квартал, теряя людей. Подобное Георг наблюдал лишь здесь. А за этот год он успел объехать все западные графства. Сравнить было с чем. Улицы широкие, мощеные камнем. На них без особого труда смогут разъехаться две повозки. Правда, без учета пешеходов, которым в этот момент лучше отойти в сторонку. Удивительно, но мостовая, по которой они ехали, была практически чистой. Лишь в паре мест виднелись мокрые пятна от вылитых помоев. Привычный городской запах был не резким, а скорее приглушенным. «Чистый город», – обратился Георг к Дэну. Тот ехал сейчас рядом с его повозкой. После боя Георгу разрешили передвигаться в ней, восседая на мягкой подстилке, организованной тем самым возницей, что гневно кричал ему в спину, заподозрив в дезертирстве. «Ничего не поделаешь. Георг хоть и не ранен, но толку сейчас от него мало. Ходить нормально не может. О том, чтобы сидеть в седле, нечего и думать. Приходится вот так, да и то бочком, аккуратно меняя положение». Снабдивший его мазью Джим уверил, что вскоре все пройдет. Правда, гад такой от ехидства не удержался, мол, место эдакое интересное, что надо с опаской доверяться тому, кто будет накладывать мазь, а то не удержится да набросится. Впрочем, нормальным мужикам просить о подобной помощи зазорно. Раскрасневшийся, как юная девица, Георг заявил, что управится и сам. Разумеется, управился, ничего сложного, но вот насмешек выслушал. «Город чистый», — согласился Дэн. «Видишь, тут все улицы под уклон. И все сделано так, что вода с окрестных улиц сбегает на улицы, тянущиеся прямо к стенам, как спицы колес. Один ливень, и почти вся грязь вымывается. А еще видишь, дорога как бы скругленная, а по бокам получаются как бы канавы. Когда сильный дождь, то посередине можно пройти, почти не замочив ног, вся вода там течет. Все равно не может один лишь дождь так вымыть улицы. А кто говорит, что один дождь? Если въезжаешь в город на лошади или на быках, с тебя дополнительная плата берется. Она идет в оплату людишкам, которые целыми днями только и делают, что разъезжают по городу да собирают всякую грязь, а потом вывозят за город да вываливают в Беллону. А что так-то? Почему только животина? Как почему? Гадят же. Скажешь тоже. Вон на воротах проверили, подвесили ли мы под зад лошадям парусину. Ну и как они нагадят? Да вон та баба куда больше нагадила. Кивнул он в сторону женщины, которая, высунувшись из дверного проема, щедро полила помоями мостовую. Слушай, ты что пристал? Я что, граф? Да с чего ты завелся? Я ведь просто спросил. Спросил он. А мне показалось, прямо-таки потребовал ответа. Ну, прости. Ладно, что уж там. Еще немного, и перед ними раскрыл ворота постоялый двор, приют странников. Вернее, он и не раскрывал их. Они и без того целыми днями нараспашку. Вот если двор окажется забитым, что случалось во время ярмарки, тогда и ворота будут прикрыты, чтобы не вселять в людей пустых надежд и не отвлекать попусту хозяина. Постоялый двор располагался неподалеку от городской стены и был весьма просторным. Как потом узнал Георг, здесь находятся сразу четыре подобных подворья, которые образовывают небольшой квартал. Таких кварталов в городе всего четыре, поблизости от каждых ворот. Дальше к центру можно найти только гостиницы, где в небольших двориках имелась возможность для устройства лишь нескольких лошадей. Если у тебя карета, то либо имей свой дом, либо вот устраивайся здесь. Многие благородные в таких случаях предпочитали оставлять карету и прислугу на постоялых дворах, а сами перебирались в гостиницу. Там было комфортнее и чище. «Георг!» «Да, командир?» «Сейчас подойдешь вон к тому слуге, он покажет тебе твою комнату, где ты будешь жить один». «Один?» Было чему удивляться. Обычно в одиночку располагался лишь сам Олаф. Остальные в лучшем случае по двое. Все же столько транжирить на место, где предстояло просто ночевать, они себе не могли позволить. «Да, один. Мы тут задержимся ненадолго. Подберем троих парней в отряд, найдем наем и опять в путь». «Ну это понятно». Купцы не любят оплачивать простой охраны, предпочитая перед выходом нанимать другую. Правда, это относилось лишь к таким, как их, мелким торговцам. Те, что посолиднее, предпочитали пользоваться услугами одного и того же отряда. Получалось дороже, не без того, но зато и уверенности в безопасности побольше. Бывали случаи, когда, наняв охрану, купцы попросту пропадали. Такие происшествия редко, но все же имели место быть. Поэтому торговцы, прежде чем нанять охрану, обязательно наводили справки. Вот и их отряд будет рекомендовать давешний наниматель. При этом не забудет упомянуть и о предыдущих рекомендателях, о которых ему в свое время поведал другой торговец. В качестве благодарности сопровождавшим его бойцам обязательно упомянет о последней стычке с ватагой разбойников. Никаких премиальных за прошедший бой, ранения, погибших и сбереженную жизнь самого купца и целостность его товара не полагается. С того момента, как ударили по рукам, наемник уже определил, во сколько он оценивает свою кровь и саму жизнь. Наниматель поведает другому купцу, что ребятки не промах и стоят каждого уплаченного серебряника. И услуги отряда сразу подорожают. «А как же я?» «А ты, парень, остаешься. Вот, возьми». «Что это?» «Кошель, да весьма увесистый». Вряд ли там есть золото, но и серебром получается изрядно. Да Олаф ведь, считай, весь свой невеликий запас собрал. Тут, пожалуй, все жалование Георга за 2 года. За постой и стол хозяину двора за 2.5 года вперед уплачено. А это тебе, чтобы в кармане монета водилась. Не голодь, чай. Чуть погодя, я еще твои трофеи пристрою». В этот раз Георгу повезло гораздо больше. С убитых он сумел взять самые богатые трофеи за весь прошедший год. Снятый кожаный панцирь, конечно, нуждался в починке и был не лучше того, который носил Георг, но это был его собственный доспех. Еще были кожаные наручи, шлем, укрепленный железными пластинами, приличное копье и меч. Но самое ценное приобретение – это арбалет. Оружие дорогое, по качеству ничуть не уступает тому, что было у купца, и даже лучше. Плечи изготовлены из редкой упругой стали, что повышало цену. К бою оружие изготавливалось при помощи рычага, но не такого, как в арбалете торговца, а иного плана. Его называют «козья нога». Благодаря этому приспособлению силу взведения тетивы можно увеличить в 5, а то и в 6 раз. Отсюда и большая мощь, позволяющая пробивать любые латы с расстояния до 50 шагов. При этом скорострельность ничуть не меньше, чем у оружия с обычным рычагом. Было еще кое-что. Например, 2 охотничьих лука однодеревки. Все это не представляло особой ценности, поэтому должно было пойти на продажу. Вряд ли за этот товар можно получить хорошую цену, но да тоже хлеб. «Но...» «Погоди, все это тебе не за красивые глазки. После того, как ты пройдешь обучение у Джима, вернешься в отряд. Но срок твоей службы увеличится. Ты должен будешь оставаться в отряде 3 года». «Да я и не собирался никуда». «Собирался. Еще как собирался. Так вот, если отказываешься, то об учебе у Джима можешь забыть. Он говорит, из тебя выйдет отличный боец, если тебя с умом воспитать. У него это получится, и он должен мне. Мне, но не тебе и никому другому. Даже если он согласится тебя учить просто так, ничего не выйдет. Ты должен пробыть в отряде еще 2 года, а значит, через несколько дней покинешь Роглан». «Зачем ты так, Олаф? У меня и в мыслях не было...» «Прости, парень, если обидел. Поначалу я думал слукавить и хитростью привязать тебя к себе, но потом понял, что вред от того будет, а пользы чуть. Понимаешь, нельзя жить без цели. Можно зарабатывать, чтобы иметь возможность погулять от души, как в последний раз, чтобы перещупать всех девок на свете. Как там говорится у наемников, всех девок не испробовать, но стремиться к этому мы обязаны. Но все это и выеденного яйца не стоит». «И у тебя такая цель есть?» «Всегда была. В свое время я скопил деньжат и набрал свой отряд. Хотел создать отряд, который будет лучшим во всех королевствах. Цель была, но вот воплотить мечту в жизнь у меня не вышло. 10 лет вожу людей. Уже нет в живых тех, с кем начинал. Но все прахом. Честно сказать, я уже думал, ничего у меня не получится, и решил просто дожить свой век, сколько отпущено Господом нашим. Но удача вновь улыбнулась мне. Сначала появился ты, потом вдрызг проигрался Джим. Я, конечно, подозревал, что из тебя получится настоящий боец. Но лишь когда на тебе остановил свой выбор Джим, когда я увидел твои результаты и твое поведение в последнем бою, то понял, ты мой шанс осуществить мечту. Я? Ты только выучись, потом все поймешь. Давай, парень, не подкачай.